Глава 37. «Арина!» Раздается тихий голос, и Кирилл осторожно трясет меня за плечо. Перед глазами вмиг материализуется просторная гостиная моего жениха. Картина на стене, на которую я так надолго засмотрелась, его обеспокоенное лицо и внимательный взгляд. «Извини, я задумалась. Ты что-то сказал?» Кира чего-то не торопится отвечать. Его изучающий взор порхает по всему лицу. Последние дни ты очень рассеянно витаешь в облаках. Да, извини, я тоже за собой заметила. Не хочешь поделиться, значит? Проницательно замечает Кира, поднимает руку. Его ладонь мягко касается моей щеки, и я доверчиво прижимаюсь. Как же с ним хорошо. Тепло, надежно, все ровно и спокойно. Недавняя встряска оказалась для меня критичной. До сих пор я ощущаю на себе пробирающий взгляд Нила, от которого по коже все еще бегут мурашки. Его сарказм и сейчас тревожит душу, а ледяное презрение черных глаз даже теперь ломает что-то во мне. Кир вновь опускает руку на мое плечо. Она мне кажется почти невесомой, и от этого хочется скинуть ее с себя. Нил даже взглядом умеет пригвоздить к месту, а если дотрагивался, то я чувствовала его каждой клеточкой. Это был настоящий взрыв, любое прикосновение. Мне хочется плакать. Ужасная встреча бередит давно позабытые воспоминания, а противостоять им нечем, и так неуместно находиться рядом с Кириллом в эту минуту. Хочу превратиться в улитку и спрятаться в домик. Пожалуй, лучше всего так и сделать. Через полчаса поеду домой. Столько всего навалилось в последнее время, увиливаю я от ответа и внутренне содрогаюсь. Собственные слова звучат отвратительной ложью, словно пощечина. И мне стыдно. По-настоящему стыдно за них. «Понимаю, но не стоит так истязать себя. Ты просто взяла слишком много проектов. Волнуешься из-за девочек, пытаешься везде все успеть. Плюс организационные и управленческие вопросы. Арин, возможно, ты и подумаешь, как немного себя разгрузить. Тем более, что...» Кирилл обрывает речь на полусловие, и я понимаю, что мне больше не хочется принимать участие в этом разговоре. «Арина, ты когда-нибудь задумывалась о своих детях?» Кир смотрит ласково, а сердце сжимается от этого вопроса. «Я не хочу обманывать, но и правду открывать тоже не горю желанием. Немыслимо впустить кого-то в укромный уголочек души, который я заколотила намертво. Там уже, наверное, даже гвозди заржавели. Не хочется бередить. Когда-то задумывалась, но очень давно. В ближайшие год-два я не планирую становиться матерью». Непринужденная поза Киры становится напряженной. Он отводит в сторону взгляд, как будто раздумывает над моим ответом, потому что отказывается его принимать. Мы с Киром оба умеем уступать друг другу, чувствуем, когда не следует задавать лишних вопросов, точно знаем, если и не вовремя. Сейчас именно такой момент, но Кирилл внезапно отступает от давно установленного порядка. «Почему?» — спрашивает он немного резко. «Я не хочу». Тягостное молчание, не торопясь, и очень уверенно раскаляет атмосферу. Как затишье перед бурей. Кир поднимается и отдаляется на пару шагов. Мужские ладони скользят в карманы и там уже сжимаются в кулаки. Во мне причина или есть иное объяснение? Я поверженно опускаю голову. Он не понимает, думает, что дело в нем, и это ранит Кира. Он отворачивается. Я тяжело вздыхаю. Наверное, неправильно ставить его в подобную ситуацию. Наверное, мне стоит быть более откровенной. А мое молчание сделает только хуже. На самом деле я понимаю Кира. Мы с ним давно встречаемся, и пришло время двигаться дальше. Либо вместе, либо нет. Он и так долго ждал. Теперь же просит меня принять решение, а я топчусь на месте. Все 8 лет я топчусь на месте, морально не готовая больше дарить себя мужчине, полностью без остатка. И я виню себя из-за этого. Потому как то незримое расстояние, что еще остается между нами, я его сохраняю сама. Стою с кожаного дивана и неслышно подкрадываюсь к Киру сзади. Осторожно кладу ладони на его плечи, слегка массирую, расслабляю. Он напряжен, но не отталкивает меня и не отстраняется. Позволяет к себе притрагиваться, дает возможность объясниться. Кира очень зацепила. Взрывоопасный момент. А такой простой вопрос «почему?» несет в себе не один скрытый смысл. Я медленно скольжу ладонями по застывшей спине Кирилла, плавно съезжаю на живот, обнимаю за талию, щекой прижимаюсь к правой лопатке. «Знаешь», — пытаюсь начать я, прикрыв глаза, Столкнувшись с испытаниями и потерпев сокрушительное поражение, иногда бывает очень сложно найти в себе силы вновь встать на ноги. Кирилл немного оттаивает, накрывает мою руку своей ладонью, сжимает крепко, поощряя продолжать. Когда мне было 18, я забеременела. Впервые произношу это признание, спустя столько лет. Это так непривычно открываться кому-то. Я чувствую себя беззащитной, обнаженной. Кирилл от неожиданности сильнее стискивает мои пальцы, а я неуверенно продолжаю. Мне это казалось концом света, словно моя жизнь рушится. Потом как-то все устаканилось. Тот парень, мы собирались пожениться. Мысли о ребенке постепенно стали согревать сердце. Я представлял этот маленький комочек в своих руках. И его. Крепких, надежных. Я замолкаю. И не отнимая руки, отодвигаюсь от Кирилла на пару шагов назад. А он тут же оборачивается, сочувственно глядит на меня. Как ты понимаешь, моему ребенку не суждено было родиться на свет. С тем парнем мы разошлись, и каждый пошел своей дорогой. И вроде все правильно, и все логично. И времени очень много прошло. Но мысли о малыше, который у меня когда-нибудь будет, неизменно каждый раз возвращают меня в прошлое, где я выплакала слишком много слез. И я невольно закрываюсь внутренне. Не хочу вновь проходить через это. Для меня было слишком. Арина. Нежные заботливые объятия заключают меня в плен. Чувственный голос опутывает и обволакивает мягкостью. У нас все будет по-другому. У любого человека в прошлом есть что-то, чему однажды удалось надломить его, но не сломать до конца, а сделать сильнее. Мы вместе и через все сложности пройдем вместе. Не нужно закрываться от меня. Если тебя что-то беспокоит, я всегда выслушаю и поддержу. И я рад, что ты поделилась со мной. Для меня это много значит. Его твердые губы уверенно накрывают мои. Язык медленно проталкивается в рот, лаская чувственно, самозабвенно. Я встречаю его невозмутимо, безмятежно, с благодарностью. Без огня, который обожжет, без ветра, что сбивает с ног. Просто сдержанный поцелуй, который дарит умиротворение. Кирилл — моя тихая гавань, где нет места бурям и штормам. Именно это нам обоим очень нужно. Ведь так?